Верно, известно. Из рукописи Нестора. Но в последние годы появились свидетельства, заставляющие снова вспомнить о характеристике, данной Нестору Татищевым. В вышедшей недавной книге «Империя» московские математики Носовский и Фоменко, известные интереснейшими работами на тему новой хронологии, привели большие отрывки из книги Мауро Орбини, посвященной славянской истории. Книга эта впервые издана в 1601 году, и ее автор, архимандрит Рагужский, основывался на огромном количестве средневековых источников, просто-напросто не дошедших до наших времен. Кстати, лично я не согласен с Носовским и Фоменко в том, что определение «архимандрит Рагужский» связывает личность Орбини с балканским либо итальянским городом Рагуза. Право на существование имеет и другая версия. Орбини был австрийцем. Слово «рагужский» вполне могло означать искаженное «ракузский», то есть «австрийский». В старых русских книгах титулом «арцикнязь Ракузский» именуется германский император Максимилиан. В самом деле, имевший среди подвластных ему земель и австрийское герцогство. А в современном чешском и словацком Австрия так и называется Ракузско. Но вернемся к Святославу. В книге Орбини мне попалась прелюбопытнейшая строка. «После смерти Ольги правил ее сын Святослав, шедший по стопам матери в благочестии и христианской вере». Каково? Это означает, что в прошлом, кроме навязшего в зубах Нестора, существовали и другие источники, рассматривавшие князя Святослава несколько иначе, нежели несторовцы. Какой же вывод можно сделать из вышеприведенной цитаты? В самом деле, получалось несколько странно. Мать Святослава, ревностная христианка, старший сын – ревностный христианин, зато сам он – язычник. Режьте мне голову, но здесь присутствовала некая психологическая нестыковочка. Если сообщение Орбини правдиво, а какие у нас основания априорно считать его ложным, отдавая предпочтение Нестору, и князь Святослав был христианином, события на Днепре можно истолковать несколько иначе. Страница 83. Святослав остается зимовать на Днепре, потому что прекрасно сознает грозящую ему из Киева угрозу. Но исходит эта угроза не от христианской партии Ярополка, а от языческой Владимира, каковой принадлежит и бросивший Святослава Свинельд и, возможно, Претич. В Киеве готовится антихристианский переворот, а потому Святослава, как ревностного и влиятельного сторонника христиан, необходимо убрать. И убирают руками печенегов. Имя их Кагана присутствует в разных толкованиях. Куря, курей, кур. Интересно заметить, что в тюркском языке есть слово «кур», которым принято называть одноглазого, потерявшего один глаз в результате травмы, либо бельмастого. Быть может, люди Кагана Кури на самом деле банда Кривого. Кстати, некоторые источники уверяют, что Святослав был убит не на берегу Днепра, а на острове Хортица. Согласно свидетельству уже упоминавшегося Константина Багряна Родного, на этом острове у огромного дуба русы-язычники совершали свои жертвоприношения, убивая живых петухов. Работы современных археологов это сообщение вполне подтверждают. Интересно, есть какая-то связь между насильственной смертью христианина Святослава и языческим святилищем, расположенным поблизости от места убийства князя? Быть может, не случайно его кровь пролилась именно на Хортице, жертвоприношение. И, наконец, есть летопись, где прямо сказано, что Святослав не запрещал своим людям креститься, не бароняша. Все последующие события без малейшей натяжки укладываются в гипотезу о христианине Святославе. Владимир убивает брата, христианина Ярополка, и устраивает в Киеве знаменитое языческое святилище, о котором написано слишком много, а посему не стоит цитировать здесь бесспорные источники.